Глава 8, в которой младший барсук полиции проявляет героизм. Потоки воды, обрушивающиеся с небес, смывали полоски с морды барсукота, смывали следы и запах койота-йота, но барсукот все равно от чего-то чувствовал, нутром понимал, куда ему нужно бежать и где тот, кого он преследует. В промозглой, пропахшей гнилыми листьями тьме в колючих кустах таится лживый койот, но он его найдет. Найдет его непременно. Ведь он — барсукот, с глазами, видящими во тьме, и со зверски развитым шестым чувством. Он не совсем понимал, почему это чувство, особое чувство охотника, умеющего понять, где прячется жертва, называют шестым. Возможно, у кого-нибудь вроде медведя действительно было в запасе так мало чувств, всего лишь 5, иногда 6 в нагрузку, а лично у него, у барсукота, разнообразных чувств великое множество, не меньше 500. Но если всем так нравится называть именно это его охотничье чувство шестым, то пожалуйста. Ведь главное, что оно очень развито. Койот где-то здесь, возможно, в этих кустах. Ударил гром. Молния с шипением выплеснула ушат ядовитого белого света на поляну, на барсукота и на мокрый кустарник. И в короткой пронзительной вспышке тишины... За переплетением тонких кривых ветвей, точно за колючей проволокой, барсукот вдруг увидел морду койота-йота. Искаженная. С жуткой гримасой. Лишь секунда, и снова настала влажная тьма. Но теперь барсукот уже точно знал, куда прыгнуть, и в прыжке, выпуская когти, вонзая их в шкуру йота, он успел подумать, что нет никакого мотива. Никакой особенной выгоды, никакой конкретной причины, побудившей койота-йота к убийству зайца. Просто он ненормальный, этот койот, вот и все. Его дикий смех, его взгляд, его оскал. Никакого мотива. Просто он сумасшедший. «Именем закона дальнего леса!» — прорычал барсукот, мертвой хваткой вцепившись в койота и придавив его мордой к мокрой земле. «Койот-йот, ты арестован по подозрению в убийстве зайца!» Он защелкнул за спиной койота наручники. «Я не убивал зайца!» Барсукот скорее почувствовал, чем увидел, как лежащий в грязи койот содрогается в приступе беззвучного хохота, и ему стало не по себе. «Поднимайся!» — сказал он йоту. «Пора идти!» «Идти! А куда?» — взвыл койот. «Отведу тебя в полицию для допроса».